Короткую паузу десятник осмелился нарушить неуверенным голосом. «А что начинаем?» «Все тот же допрос, но сказано это было чуть ли не с лаской. Продолжайте рассказ, но я...» «Ах да, про воду вы уже наговорились. Теперь поведайте нам о пустынях. Кажется, они вам тоже нравятся?» «Конечно, как могут не нравиться эти бескрайние и такие дивные просторы, особенно весной. После нескольких дождливых дней можно наблюдать такие прелести и чудеса природы, что глазам больно и осязание надолго выходит из повиновения. Великолепные цветы, словно...» Через 5 минут галеремы снова впали в полный ступор. И опять рука, теперь уже старшей принцессы, стала нагреваться. И опять магическая энергия молодого колдуна испарялась из его тела с невероятной быстротой. Но на этот раз все действительно кончилось за 1 час. Вновь чуть ли не полностью обессиленный Кашат с ужасом ждал своей участи и старался уловить перешептывание обеих женщин. Те предварительно удалились в дальний угол комнаты. Похоже, они чем-то очень развеселились, а то и вообще забыли, где находится. И со странной непоследовательностью, минуте на 10-й, стали говорить вслух и вообще перешли на отвлеченные темы. Но ведь те платья наверняка уже где-то погнили, а вот и неправда. Я отменно помню, что приказала их повесить в гардероб на чердаке и периодически вытравливать моль. Хорошо, а как мы восстановим рецепты питания? О, у моей бабки наверняка отыщется что угодно, если она нас к себе подпустит на расстояние видимости. Не волнуйся, дорогая, если я ей опишу последнюю новость в письмеце, она сама побежит на своих костылях встречать нас на тракте. Вот бы полюбоваться на такое событие. Обязательно полюбуешься. Наконец терпение бравого десятника лопнуло, и он спросил со всей возможной деликатностью: «Ваше высочество, прошу прощения, что отрываю от важных дел, но разрешите поинтересоваться, а мне что делать?» Обе галеремы напустили на лица маски каменной неприступности, величественно повернулись в сторону вздрогнувшего наемника и чуть ли не в один голос, но весьма слаженно произнесли: «Десятник низу». Оба указательных перста направились в его голову, а женские голоса набирали силу, словно катящаяся с горы лавина. «Мы провели дознание и со всей ответственностью заявляем», и после трагической паузы продолжили, «что вы невиновны, и можете возвращаться к исполнению своих обязанностей». Глава 13. На раздорожье. Когда Залана увидела вышедшего Кашада, то жутко заволновалась. Лицо ее любимого было покрыто серыми пятнами, да и не только она обратила на это внимание. Тот самый следователь, которого старшая принцесса удалила из комнаты в начале допроса, оказался возле десятника первым и спросил с нескрываемой ехицей: «И что же из тебя выпытывали такое архиважное? Сам понять не могу, в голове только сквозняк остался». Минсаланика тут же с вызовом вмешалась: «Но если его отпустили, то, значит, невиновен». «Ага, только и не хватало галеримам лично арестовывать опасных преступников». С сарказмом воскликнул следователь и отправился в комнату допросов. И уже взявшись за ручку двери, более тихо добавил: «Для арестов у нас есть совершенно иные исполнители». Кремону страстно захотелось выкрикнуть этому предателю рода человеческого, что среди всех исполнителей тот занимает одно из самых грязных мест, но вовремя сдержал себя остатками силы и направился к выходу, устало пробормотав для своей подруги несколько слов: «Главное, они меня отпустили». Появилось непреодолимое желание поскорее выйти на свежий морозный воздух и не хотелось задумываться о следующих минутах. Но сразу на плацу парочка наемников наткнулась на вальяжно разлегшуюся плавной дугой Ландругулис. Похоже, Колоба ждала именно их. «Так что ты им рассказал интересного?» «Все, все, что они хотели знать, и доказали твою виновность». С невероятным злорадством Кремону захотелось прожечь огненную дырку в черной чешуе лейтенанта, но вместо этого он уже совершенно привычно изобразил обиду, смешанную с гордостью, и ответил с искренней правдивостью: «Я всегда свои обязательства выполнял до конца, и никогда не меняю свои жизненные приоритеты и моральные устои», что, в общем-то, совершенно соответствовало действительности. Даже Колоба почувствовала невероятную правдивость высказанных слов и сделала некую попытку оправдать свои подозрения. «Я рада, что не ты оказался предателем, но ведь и он наверняка существует в наших рядах. А с чего вы это взяли? Сообщник этого урода мог оказаться и снаружи, а то и в самом городе. Я слышал, что покойный Бейт был невероятным уникумом». «От кого слышал?» Тут же перебила его с напряжением лейтенант Гулис. «Да от ваших же генералов. когда они ругались над трупом этого ублюдка. А уж во время допросов только дурак не догадался бы о большой значимости Бейта. И еще неизвестны все его умения. Может, он умел переговариваться со своими сообщниками издалека? Может, умел создавать гигантские и немыслимые по силе взрывные устройства? Бред, да. А что же тогда взорвалось в городе? Колоба стала стремительно трансформировать свое тело для боя. Почему тебя это интересует? Если бы вы нам все подробно рассказали, может быть, кто-то из наемников и помог бы раскрыть тайну этой диверсии. А вы еще больше сгущаете завесу таинственности. В тот же момент сзади, из приемной штаба, выкатился личный адъютант нового полковника и весьма противным, хрипящим голосом приказал: «Отставить, лейтенант Гулис, десятника арестовывать не будем. Их высочество уже поговорили с полковником, и тот приказал дать увольнительную наемнику Низу до конца дня, может делать что хочет». При этих словах в ауре Колобы прямо заполыхало нескрываемое недовольство, вот только возразить она не осмелилась, а может, перебить адъютанта не решилась, который продолжал давать указания, но, по словам Галерим, ему лучше поберечь свой мозг и элементарно выспаться. «Десятник, вам все понятно? Исполняю». Чуть ли не спокойным тоном произнес Кашет и поспешил в казарму. Выспаться действительно хотелось зверски, но и отблагодарить надо было спешащую за ним помощницу. Поэтому он пробормотал через плечо: «Наемница Мецц, вам тоже предоставляю отдых до конца дня и приказываю выспаться на нашей кровати». Та в ответ лишь капризно проворковала: «Куда же я денусь? Исполняю с большим удовольствием». Как не хотелось Кремону побродить отделенным сознанием по территории замка, но усталость действительно валила с ног, поэтому он решил хотя бы просто полежать минут 10 для восстановления сил. Но лишь только голова его прикоснулась к подушке, как сознание беспомощно провалилось в пропасть сна, и даже годами проверенный внутренний будильник оказался заблокирован невероятной слабостью. Когда Залана вернулась из комнаты для умывания, ее любовник уже спал непробудным сном, и ей ничего не оставалось делать, как тяжело вздохнуть и нырнуть к нему под бочок. Таким образом, они проспали не только обед, но и ужин. Когда невменяемый открыл глаза, то через окно проникал лишь свет ночных трева, расположенных на плацу и действующих в темное время суток. Внимательно прислушался ко всему своему организму и с удовлетворением отметил почти полное восстановление всех своих сил. Расстраиваться о потерянном времени было бесполезно, поэтому он сразу ушел отделенным сознанием на свободную охоту. Проснувшаяся чуть позже Минсала Ника, присмотревшись к остекленевшим зрачкам Кашеда, тоже не слишком огорчилась, хотя уже совсем по другому поводу, и тоже ушла сознанием на подслушивание чужих разговоров, вполне резонно решив помочь хоть этими мелочами. Ничего важного на первый взгляд они не подслушали, но чуть позже Кремон вспомнил пересказ Золаны, выделил одну фразу и задумался. Девушке удалось подслушать совсем немного в тот момент, когда третий сотник со своей недавно найденной подругой входил в свою комнату, и советовал он ей отправить деньги родителям немедленно, сразу же в первое увольнение, желательно в течение недели. Конечно, там могла вестись полемика по какому угодно поводу, может, и родители давно эти деньги просили, а может, побаивались, как и многие остальные наемники, держать при себе лишние суммы денег. Но главный нюанс заключался в том, что подобный совет прозвучал их уст сотника, а они отлично всегда были осведомлены о предстоящих планах командования. Следовательно, через неделю полк может тронуться с места и начнет или готовиться к большому походу в пути, или отправляться к месту последней дислокации походным маршем. Так или иначе, но условную весточку с помощью банка следовало послать Ибадушу Шиндару. Пусть резидент по своим каналам даст нужное сообщение, которое дойдет в Энармию за 10-12 дней. Поэтому на следующее утро, как только выдалась свободная минутка, десятник на всей скорости помчался в штаб, и там со всей напускной наглостью стал требовать солидный аванс в счет своих будущих огромных заработков. Разговор пришлось теперь вести уже с новым полковником, хотя и Залан Лирт при этом присутствовал. Видимо, его просто вынуждены были оставить в таком непонятном подвешенном состоянии из-за его скрупулезного знания о каждом наемнике, и он при новом командире остался кем-то вроде главного информатора. Вначале новый полковник весьма удивился такой просьбе десятника: «Вам же дают на мелкие расходы?» «Вот именно, на мелкие, а у меня финансовые нужды весьма внушительные». Тут уж Залан Лирт со всей старательностью принялся доказывать правоту Кашеда. Причем делал он это с таким напором, словно выбивал эти деньги для себя лично. Видимо, обиделся он на своих коллег очень сильно, и благодаря в основном его усилиям аванс десятнику выдали уже после обеда. Причем такой огромный, что приходилось задумываться о том, чтобы резидент Бадуш правильно понял переданную в цифрах информацию. А поздно вечером объявили, что со следующего дня возобновляются увольнительные в город. И сделано это было одновременно с отъездом галерим со всем сопровождающим их почетом. То есть предателей в полку не обнаружили. Или сделали вид, что тех нет среди наемников. Ведь странное поведение их высочеств могло означать что угодно, вплоть до полной их уверенности в личности главного заговорщика. Приходилось предполагать худшие варианты, вести себя соответственно. Ведь арест в расположении полка произвести можно в считанные минуты, и любое сопротивление окажется бесполезным, а то и усугубляющим положение. Еще большие опасения у невменяемого вызывало полное отсутствие в вопросах следователей хоть малейших намеков на похищенную книгу. Ни у одного из наемников ни слова не спросили о трактате, словно его никогда и не было, и могло в действительности оказаться все намного хуже, чем можно предположить, ведь спина с остальными баларами могли поймать, а то и уничтожить. Установки без лишнего шума вернуть на место, теперь уже более охраняемые, и отменить любое следствие по этой краже. Во втором варианте могли подумать, что трактат элементарно перепрятали, и теперь следили за каждым шагом всех подозреваемых. Спешки в возвращении уникального книжного артефакта не было, ведь копий для расшифровки наделали предостаточно, а вот поймать злоумышленника с горячим, Колобы могли постараться. Если они после взрыва оцепили все территории вокруг Кихона, то могли и не сомневаться в наличии установок где-то рядом, справедливо полагая, что нахождение раритета – лишь дело времени. Но вот что Колобы конкретно планировали в отношении десятника Низу, следовало ожидать чего угодно. Поэтому в последние дни Кремон чуть ли не ежечасно проверял охранный периметр на своей комнате. Не хватало еще, чтобы в единственном месте – где он чувствует себя более-менее вольготно, постоянно находились чьи-то глаза и уши. Да и Золонайон теперь стал осторожен в каждом своем разговоре. Вряд ли следователи и дознаватели оставят ее в покое, если все подозрения сводятся именно на Кашаданизу. Но на следующий день и она с ним увязалась в банк. «Мне тоже надо отправить деньги. И кому же ты их отправляешь?» – удивился невменяемый. «Или тебе удалось отыскать кого-то из своих родственников?» «К сожалению, я так и не смогла вспомнить конкретно, где жила, хоть не единожды исходила всю столицу Минсалани, но там сейчас живут два моих боевых товарища, и готовят все необходимое для будущего возмездия, и любая денежная помощь им не помешает». Кремон тут же подумал о своей невероятной сумме и предложил: «Давай-ка я тебе немного помогу, все равно для моего компаньона такая сумма будет слишком нереальна, еще подумает, что я стал вором или грабителем, и не захочет больше иметь со мной никаких дел». «Да я его», тут же стала заводиться Золана, «только за такие подозрения, спокойно, даже в мыслях не держи такого, со своими делами я сам разберусь, ты лучше ответь, согласна ты принять от меня некоторую сумму?» «Конечно, готова». Затем какое-то время они шли молча, и девушка о чем-то усиленно размышляла, а потом попросила: «Когда я буду отправлять деньги, ты постарайся запомнить адреса получателей». «А зачем? Ну мало ли что случится». «Ладно, если ты настаиваешь, то запомню». До самого банка Золана не знала о сумме полученного ее избранником аванса. Вернее, это был даже не аванс, а вся его годовая зарплата, оговоренная в контракте. И когда Кашат распорядился с его чека перевести чуть ли не 100 тысяч шлагов на счет сидящей возле него женщины, она заметно занервничала и попыталась пошутить: «Может, ты и впрямь заставил кого-то поделиться с тобой своим состоянием, вот видишь ты какая, а сама за подобные подозрения рвалась с кем-то разбираться, так ведь я шучу, но все равно признайся, откуда у тебя такие средства». Кашаду ничего не оставалось, как пообещать поделиться своими секретами ночью, с условиями, что Золана будет послушна и ласкова сверх обычного, на что женщина даже возмутилась: «Куда уж сверх, сильней, чем я. Тебя никто не любил и уже никогда не полюбит». Разве не так? Пришлось Кремону делать вид, что он тоже собирается шутить и глубокомысленно изрекать: «Не знаю, не знаю. Вот, может, завтра подамся в соседний городок к агианкам и попробую проверить твое утверждение». За что получил резкий тычок локтем по ребрам. При этом Золана мило улыбнулась и попросила: «Извини, я нечаянно. Совсем стала неповоротливой». Свои деньги невменяемый послал несколькими суммами, конкретно указав, куда и почему их надо вкладывать. При этом он особенно тщательно постарался донести Бадушу главную мысль. Во время начала Великого Похода драконы планируют совершить отвлекающую агрессию против Энорми. Пусть с этим странным маневром врагов разбирается король Рихард Огромный вместе со своим магическим советом. Наверняка им на месте удастся разгадать такой ход соперника. Да и данных в их распоряжении несравнимо больше. После посещения банка парочка наведалась в несколько товарных и продуктовых лавок, которые обычно обслуживали наемников, и подалась с покупками в казарму. Совершенно проигнорировав настойчивые приглашения сослуживцев повеселиться все в том же, знакомом уже ресторане, они себе сами устроили пирушку в собственной комнате и были весьма довольны проведенным временем. Но вот на следующий день десятник опять получил увольнительную и поощрил тем же самым подчиненную ему Менсалонику. И для смены обстановки они все-таки решили сходить в ресторан и полакомиться подаваемыми там блюдами. Тем более, что почти никому в тот вечер не удалось вырваться в город, и переполненное часто помещение на этот раз было почти пустым. Посетителей здесь обслуживали 4 пожилых ога. Причем бегали по залу они словно молодые, молниеносно доставляя заказы как людям, так и колобам. В связи с отсутствием в этот вечер посетителей, самый старший из официантов решил заговорить с парой наемников. «Как вам нравится наша кухня?» «Великолепно!» Не кривя душой, отозвался Кашет. «И кто у вас за шеф-повара?» На что получил гордый ответ. «На нашей кухне главными поварами 2 моих старших брата». И после короткой паузы последовал неожиданный вопрос. «А это правда, что к вам в замок из нашего царства наведывались важные персоны?» Тайны в этом большой не было, но Кремона в этом вопросе волновали каждые мелочи, и он решил поговорить на эту тему. «А откуда такие сведения? Ха! Так ведь у нас заказывали туда специальные блюда, присущие лишь нашей, агианской кухне. Причем блюда невероятно редкостные и дорогие. Но вестовые и снабженцы вашего полка молчали, словно улитки, и мы очень жалеем, что не удалось пообщаться с земляками». Десятник усмехнулся. «Вряд ли такое общение доставило бы вам удовольствие. Почему же? Подобные встречи всегда проходят очень оживленно, радостно и от всей души. Даже с галеримами. Как? Неужели?» Пожилой официант так и затрясся от возбуждения. «Здесь были их высочества, а мы и не знали. Какая жалость! У вас с такой любовью относятся к галеримам? Конечно, само их прикосновение приносит удачу и отменное здоровье. Да просто поговорить с ними – неимоверное счастье». Кремон вспомнил громадную усталость и опустошенность после допроса и чуть не разозлился на такое утверждение, но сдержался и вслух спросил. «Прикосновение? А если галерима вообще будет долго держать человека за руку?» «Долго, за руку?» Глаза у Ога расширились от каких-то нехороших воспоминаний. «Значит, тот человек сразу умрет. Они таким образом выпивают у него все силы. Надо же, так за что же их тогда любить? Но делают они такое лишь с преступниками. И называется это казнью сознания. И преступник тут же погибает, скорее всего. Но уж живыми их никогда не видели после того». Невменяемый пристально рассмотрел свои пальцы на правой руке, еще отчетливо помня неимоверную силу ожога, и в его голове зароилась масса нехороших предчувствий. А меня их высочество по целому часу держали за руку. Казалось, что у Ога глаза и так расширены до предела, но теперь они вообще чуть из глазниц не выскочили. Он тихим выкриком собрал рядом остальных своих коллег и с подрагивающим подбородком указал на ужинающего наемника. 2 галеремы держали его очень долго за руку. Некоторое время официанты испуганной группкой стояли рядом со столиком, а потом один из них поинтересовался, а кто именно, как их звали. Даже Золана удивилась такому вопросу. Нет, чтобы спросили, как да почему. Похоже, и среди галерем существовали значительные отличия. Имя старшей из них так никто из наемников и не услышал, да и младший, пожалуй, тоже. Поэтому десятник ответил только то, что знал сам. Не знаю, как звали вторую, но к младшей обращались ее высочество принцесса Агирия. Ох, вырвался вздох ужаса у самого пожилого ога. Да ведь это же пара самых неумолимых и свирепых воительниц с преступниками. Только они могли припереться сюда, в Ледонию, по просьбе короля Колобов, как минимум. Значит, они искали среди вас преступников? Похоже на это, но вроде всех признали невиновными. Может, они по другой причине сюда приезжали? Может, и так, но почему вы их назвали самыми свирепыми? Вполне милые и обаятельные женщины, на наш взгляд. Значит, среди вас и вправду не было виновных, а преступники их боятся по той причине, что эти 2 принцессы, единственные из всех, которые не имеют и не смогут уже иметь детей. Поэтому им только и остается, что мотаться по всему царству и вершить справедливость. Но по какой причине они меня так облагодетельствовали своим вниманием? Вернулся Кремон к интересующей его теме. Официанты немного посовещались и выдали свой вердикт. Или вы сейчас находитесь при последнем издыхании, или галеремы проявили к вам неслыханную благосклонность. Может, они вас даже вылечили от какой-то смертельной болезни. Молодой колдун внимательно прислушался к своим ощущениям, подергал плечами и признался. Дышится легко, силенок много, как всегда, да и не болел я ничем, явно, по крайней мере, вот именно, явно, ведь даже эльмитоланы порой не могут распознать многие опасные болезни. Что вы говорите? С некоторым сарказмом вступила в разговор Минсаланика. Может, вы перейдете работать к нам, врачами, например? Ну что вы, госпожа? Тут же группка огов стала рассасываться по залу. Мы ни в коей мере не хотели усомниться в ваших знаниях и покорнейше просим извинить за то, что прервали вашу трапезу. Ничего страшного, Кремон попытался успокоить пятящегося задом официанта, но того словно ветром сдуло. Изолана добавила вслед с явным пренебрежением. Ох уж эти оги, все у них странные и перекрученные. Так ничего толком из их ахов и охов я не поняла. Девушку галеремы тоже допрашивали, но весьма поверхностно. Задали ей вопросов 40, да и то половина из них показались совершенно бессмысленными, а к рукам или телу наемницы агианки даже не прикасались. Зато невменяемому теперь поводов для раздумья прибавилось. А вдруг и на самом деле из его организма выпили все силы и он держится лишь на той поддержке, что получил от своей подруги? Может, казнь сознания происходит чуть погодя? Для окончательной проверки своих сил он поставил самую мощную, на какую был способен, защиту и даже попросил просмотреть эту защиту свою подругу. Зелана подтвердила прочность созданных щитов и засмеялась. Эти официанты умудрились тебя испугать? Да ты здоров, как сарфит, скрещенный с драконом. Ага, улыбнулся Айкашет. Осталось мне только научиться плеваться полыхающей смесью из мушек. Они вновь склонились над уже остывшими блюдами. Вот только довести свой ужин до нормального насыщения им так и не удалось. В общий зал ресторана неожиданно вкатилось 4 колоба в боевой трансформации. Колобы по своей природе подвергались воздействию алкоголя весьма странным образом. Первая порция их очень возбуждала сексуально, вторая им прибавляла непомерной веселости и болтливости, третья их превращала в добрейших и самых миролюбивых созданий, ну а четвертая и пятая порции превращала их в бесчувственные и неподвижные колоды, которые впадали то ли в сон, то ли в ступор на несколько часов, пока их организмы боролись с последствиями алкоголя. Затем они просыпались и со страшным похмельным синдромом стремились к охлаждающей жидкости, вливая в себя порой до 50 литров ледяной воды. То есть колобов алкоголь никогда не делал агрессивными. Если они и начинали расистские стычки или споры с людьми, то только в совершенно трезвом виде. Но эти четверо были явно на подпитии в совершенно разъяренном, почти невменяемом состоянии. Как выяснилось впоследствии, двое из расшалившихся колобов потеряли во время трагедии двух своих самых близких подруг, а после приема первой дозы их, соответственно, потянуло на слезные воспоминания о безвозвратно потерянных избранницах. Если бы они продолжили пьянку, то ничего бы не произошло, но один из них неожиданно напомнил о ходящих по городу слухах, что взрыв устроили наемники, и вся четверка от этого пришла в бешенство, возжелав немедленно отомстить виновным и вспомнив о подходящем для этого увеселительном заведении. Ведь штурмовать крепость колобы не осмелились бы даже при своем полном сумасшествии. А так как в нужном ресторане никого из людей, кроме одной парочки, не оказалось, то решили выместить злобу именно на них. По счастливой случайности среди осатаневших колобов оказалось лишь два эльмитолана, и оба их первых огненных шара неубранный до сих пор щит Кремона отразил без особого труда, а уже в следующее мгновение Зелана синей молнией парализовала прущего впереди шумной компании самого мощного, хоть и обычного колоба. Тот сразу же расплылся огромной черной колбасой, перегораживая своим товарищам путь на короткое время, но, по всем признакам, те и не собирались успокаиваться, а лишь еще больше разозлились, выдавая своими трубными голосами угрозы и обещания раскатать человечков на тесто для лапши. При этом оба колдуна из числа колобов, не скупясь, поливали выбранную цель огненными шарами, от которых стены ресторана уже затягивались дымом и пламенем. Пара наемников тоже не оставалась на месте, а весьма поспешно отступила в самую глубину зала, намереваясь прорываться наружу через хозяйственные выходы. Но именно в этот момент из-за их спин выкатилось колесо еще одного колоба и остановилось перед накатывающейся тройкой. А сквозь шипение и треск огненных разрывов раздались громкие приказы: «Стоять! Именем короля! Назад!» На что в ответ послышались выкрики: «Предатель! Защищает человечков! Убить!» И вся мощь энергетической атаки сосредоточилась на неожиданно вмешавшемся местном жителе. Вот только оба наемника к тому времени окончательно удостоверились в том, что на их защиту встал их ныне смещенный командир полка. Откуда здесь взялся Залан Лирт, раздумывать было некогда. Хотя предположение, что он следил за ними и прослушивал каждое их слово, приходило на ум первым. Как бы там ни было, но поспешное отступление пришлось прекратить и уже спасать полковника. Против трех соотечественников у него шансов не было. Почти. Пользуясь тем, что весь огонь был сосредоточен на щитах Залана Лирта, Кашат с Заланой лишь переглянулись, а затем отправили в сторону самого ближайшего Эльмитола на нападавших самую мощную спаренную синюю молнию, потратив для этого больше половины всех своих резервов. Обычного человека-колдуна от такого удара разорвало бы на части, но и колобу здорово досталось. Он сразу же отвалился в сторону и там принялся в судорогах трансформироваться в нормальное положение. На полчаса этот черный цилиндр перестал быть бойцом, а тут и полковник показал свою удаль ветерана. Крутнувшись на месте, он с ускорением помчался на оставшегося среди нападающих колдуна. Обычный колаб, стоящий чуть ли не в точке столкновения, в ужасе стал осознавать неправильность своего поведения и резко принял влево, уходя от столкновения. Но Залан и дальше действовал нестандартно. С помощью левитации он так резко принял вправо, что отразился от загорающейся стены и рикошетом ударился в бок отступившего с дороги колоба. И того прямо-таки швырнуло на максимальный огненный залп от своего товарища. Кажется, в этот удар последний нападавший вложил всю силу. Потому как попавшая сбоку колеса огненная масса прожгла тело несчастного компаньона колоба чуть ли не на вылет. Тот и умер моментально. А полковник Лирт продолжил движение, опрокинул ослабленного бессилием противника на торец боевого диска и вперил ему в незащищенную часть тела парализующую молнию. И тут же оба наемника со своим бывшим командиром приступили к тушению пожара. И когда подоспела помощь в лице нескольких бойцов, то лишь кое-где вился из стены мебели дымок, добился в судорогах черный цилиндр, подраненный людьми. Ему так и не удалось из-за ранения провести обратную трансформацию до конца. А как стало известно чуть позже, от полученных разрывов он так и скончался. Итог: два убитых колоба, два их товарища, полностью обездвиженных на сутки, обожженная в нескольких местах чешуя полковника Лирта, развороченный и весьма пострадавший ресторан, доведенные до нервного срыва наемники, и чуть не на всю ночь разбирательства прибывших жандармов, да и не только их, в первую очередь изумляло поведение Залана Лирта. Это был чуть ли не первый случай, когда коллаб встал сознательно на защиту людей, к тому же основательно рискуя своей жизнью, и при этом не остановился перед убийством даже своих соотечественников. Вернее, создал благоприятную для убийства обстановку. Тот факт, что убийство совершил Эльмитолан из числа нападавших, немного смягчал обстановку. Да и то, что выпившие буяны действовали вопреки правилам и законам, ставило их сразу на низшую грань для преступников. Теперь выжившим грозила смертная казнь, замененная в лучшем случае на каторжные работы. Но все равно эмоции недоумения и страха нет-нет да и мелькали в аурах жандармов. И опять-таки, люди, ведь они тоже могли уйти под шум драки запасными выходами, но остались и даже бросились на защиту своего бывшего командира, опять-таки с риском для собственной жизни. И что самое интересное, все трое, не сговариваясь, твердили одно и то же: «Мы товарищей по оружию в беде не бросаем». После разбирательств глубокой ночью все отправились в крепость, только уже впятером. За ними прибыли, обеспокоенные долгим отсутствием, лейтенант Гулис и капитан Лисса. Причем Валер старался развеселить всю компанию. «Мне в ресторане интерьер давно не нравился, так что прекрасный повод для капитального ремонта». «Ага», — буркнул полковник Лирт и многозначительно добавил: «Только когда еще мы этот новый интерьер увидим? Когда бы это ни случилось, но мы еще там славно повеселимся». «Правда, ребята?» «Согласен», — тут же ответил десятник низу. «Только, чур, с одним условием. Угощение для всех желающих оплачиваем мы. Тем более, что господину Лирту мы задолжали по-крупному. Бросьте», — проявил коллаб неожиданную скромность. «Вы бы и без меня прекрасно выкрутились». Тут уже и Залана не выдержала. «Не скажите, полковник, вряд ли кто из других командиров Колобов встал бы на нашу защиту. Так примите искренние благодарности. Даже принимать не хочу. Ни за что. Любой командир должен оберегать свой личный состав, невзирая на расу, характер и любые предрассудки. Иначе и нечего лезть в командование. Последняя фраза скорее всего предназначалась Ландри Гулис и завершала, видимо, некий спор между ними. Именно завершала, ибо лейтенант не ответила ни единым словом, и старательно прикрывала все свои эмоции. На следующий день весть о сражении в ресторане разнеслась по всему полку. Наемники в подобных вопросах всегда проявляли дотошную щепетильность и крайнюю солидарность со своими товарищами. Даже сотники некоторое время обговаривали варианты жалобы или судебного иска, требовали дополнительных мер наказания для нападавших. Но то, что в стычке принимал участие сам полковник Лирт, повысило его авторитет вообще на недосягаемую высоту, и, естественно, снимало все вопросы о добавочном иске от имени Совета наемников, в который входили 10 самых старых ветеранов. Еще 2 дня прошло в обычной учебной обстановке, и Кремон вновь стал теряться в поисках выхода, бежать при малейшей возможности или все-таки ждать до великого похода, и опять обстоятельства лишили его какого-либо выбора. Царство Огов. В очередное утро его разбудили задолго до рассвета. Вестовой передал весьма странный приказ явиться немедленно в штаб во всеоружии, что означало «прихватите все свои личные веши, нужные в дальнем походе». Прощание с Золаной заключалось лишь в одном жарком, но коротком поцелуе, а в голове сразу заметалось только одно предположение. Видимо, хотят пригласить в какое-то отдаленное место. Вот только для чего? Эх, меньше надо было спать и ласками увлекаться, а больше бродить вокруг сознанием да разговоры подслушивать. Только чего сожалеть о прожитом, когда еще не уверен в будущем. Возле штаба он увидел 4 оседланные лошади и догадался, что дорогу проведет в компании, и уже через 5 минут небольшая кавалькада всадников выехала за ворота замка. Вещей у каждого был лишь походный минимум, но когда выехали на восточную дорогу, скорость развили самую максимальную. Впереди всех несся незнакомый Кремону Агянин, за ним, отставая порой на 2, а то и 3 корпуса лошади, скакал сотник Дарнес Шавин, следом двигался сам невменяемый, и замыкал 4-ку капитан Валер Лисса. То есть общая скорость передвижения зависела от тяжеловесного и громадного сотника. Судя по тому, что животных не щадили, то даже до озера добраться в таком темпе они не сумеют, падут раньше. Выходит, что поездка совсем не дальняя, и, следовательно, но все рассуждения развеялись, когда через 2 часа беспощадной скачки им сменили лошадей на одной из полян и подали при этом завтрак с горячим чаем. Стало понятно, путь не близкий. И такая бешеная скачка продолжалась 3 дня. Конечно, личные рекорды Кремона и Хлеби избавляющего наемники не побили, но к концу 3-х суток они увидели среди вечно зеленых деревьев столицу царства Огов, город Яну. Мелькавшие до того вдоль дороги небольшие деревушки и пасторальные городки в полной мере походили друг на друга, и в столице постройки лишь отличались многократным увеличением. Ярко-желтая черепица покрывала остроконечные готические крыши, возносящиеся над низкими и широкими в основании башнями, то есть несущие, видимые снаружи стены редко где достигали 5 этажей, в основном 2 или 3, но вот крыши иногда светились окошками 8, а то и 10 чердачных уровней. В основном пропорции зданий были таковыми: 1/3 стены, покрытые плитами серого колотого камня, и 2/3 элегантно уносящиеся к небу крыши. По отрывочным и непроверенным данным, такую форму строительства Оги приняли несколько тысяч лет назад, да так и держались старых традиций, но зато их постройки отличались от всех виденных прежде. Нигде не наблюдалось такое непонятное увлечение скатами крыш, как в этом царстве. Видимо, более рациональный взгляд на строительство здесь отсутствовал полностью, как, впрочем, и более рациональный взгляд на все остальные стороны бытия, с точки зрения всего остального мира. Но Огам на это было всегда плевать. Они не дружили ни с сарфитами, ни с жителями баронства Радуги и словно не замечали чуть ли не полной оккупации Ледонии. Сеяли, жали, выращивали скот, строили свои здания с возносящимися вверх крышами и боролись с тварями в гиблых топях, и считали подвигом погибнуть за вьющимся вдоль внушительного куска восточной границы барьером. Яна встретила путешественников теплым дождичком, хвойным запахом и шумным птичьим гомоном, а потом еще и удивительными спальнями с шикарными и большими кроватями. Даже капитан удивился, бывавший здесь, по его же словам, раз 10. Да, Так шикарно нас еще никогда не встречали. На что сопровождавший их в пути Агианин ответил: «Валер, ты ведь с каждым разом все больше и больше приближаешься к нашим героям. А значит, и уважение к тебе возрастает соответственно». Когда трое наемников наконец-то остались одни и дружно плюхнулись в огромный бассейн с теплой водой, Кремон позволил себе задать первые за три дня вопросы. «А кто он такой?» «Наш попутчик», – переспросил Валер. «Большая шишка при нынешнем царе, и титул князя имеет, но разрешает обращаться к нему только по имени. Сотник тоже, видимо, хорошо знал этого ога, так как добавил: «Но ты с этим человеком осторожнее, судачит о его невероятной жестокости. Но хоть сейчас скажите, зачем мы сюда прибыли?» Сотник с десятником переглянулись, и Валер тяжело вздохнул. «Почему прибыли сюда?» Он особо выделил последнее слово. «Мы понятия не имеем, вроде должны следовать дальше, даже этот отдых не планировался, но тут мы и сами ничего не можем предположить», — Адарнес философски добавил. «Выспимся, тогда и видно будет». После бассейна их ждал щедро накрытый стол, на котором даже красовались бутыли с разными алкогольными напитками. Сотник и десятник долго буравили обвинительными взглядами капитана, который и сам облизывался и страдал, но потом он таки решился и сдался. «А где наша не пропадала? Ведь обещали нам сутки полноценного отдыха, и выпивку поставили не зря, значит, можем себе позволить. Но», — воскликнул Валер, видя, как его сослуживцы чуть ли не одновременно раскупорили близстоящие бутыли, «меру не перебирать». Сотник фыркнул от возмущения. «А когда я свою меру перебирал? Да тут как раз для аппетита». «Ага», — поддакнул и довольный десятник, «вместо снотворного после дальней дороги». Через час присытившиеся наемники уже завалились на кровати в своих комнатах и отключились от действительности. Кремон, правда, подумывал о том, чтобы порыскать отделенным сознанием хоть по близлежащим коридорам, но потом отбросил эти мысли. Не стоило так делать в незнакомом месте. Лучше уж элементарно и хорошо выспаться. А вдруг им этот отдых недаром предоставили, и впереди новые испытания, а все новые гораздо приятнее и полезнее встречать на свежую голову. И поэтому молодой колдун не видел, как стена в его спальне беззвучно отъехала внутрь, из чернеющего проема вышли 8 фигур, облаченных в желтые ниспадающие одеяния и скрывающие свои лица под низко опущенными капюшонами. Словно в каком-то ритуале, они тихо обступили крепко спящего десятника и минут 10 буравили его своими взглядами, а затем также неслышно удалились в стенной проем. Разбудили наемников чуть ли не перед самым ужином. Их попутчик князь явился в сопровождении нескольких слуг в ливреях и с разухабистыми выкриками стал обходить спальни. «Эгей, вставайте, лежебоки, или вы не воины, а разнеженные царедворцы, веселей. Сегодня некоторых из вас ждут необычайные приключения и грандиозные ощущения». Первым отозвался Валер. «Как по мне, то лучше приключения на поле боя, чем в городских кварталах». «А кто тебе говорил о городских кварталах? Есть дела намного интересней. Так что приводите себя в порядок, одевайтесь в приличные одежды и получайте свои задания. В дорогу мы отправимся лишь утром, после завтрака. А сегодня вечер приятных сюрпризов, а очень приятных». Одежды им действительно предоставили самого высокого качества. Хоть и выглядели они на первый взгляд довольно скромно и некрикливо. Что поразило, так это идеально подошедшие размеры всего, что принесли слуги. Начиная от обуви и заканчивая нижним мужским бельем. Даже сотник немного смягчил свою наружную окаменелость, когда, полностью облаченный, стал крутиться перед огромным зеркалом. «Сам на себя не похож, прямо как вылитый барон», — вставил со смехом капитан. Вернувшийся как раз в этот момент князь утвердительно закивал головой, показывая большой палец, и стал провозглашать планы на вечер. «Зря смеетесь, Валер, как раз в тему». Он еще раз с удовлетворением осмотрел сотника с ног до головы. «Вас, господин Шавин, ожидает главный стряпчий его величества. Чем могу служить?» «Дело в том, что на южных границах освободилось несколько ленных поместий, принадлежащих лично царской семье, и в последнее время разбойников там расплодилась тьма тьмущая. Поэтому туда планируется послать нескольких наместников с баронским титулом, желательно людей грамотных и досконально знающих воинское дело. Такие посланники живо наведут там должный порядок и заложат основы новых титульных поместий для своих фамилий». На каменных складках лица Дарнесса впервые появились чуть округлые линии. «Осмелюсь доложить, я на службе и свои обязательства выполняю до конца. Естественно, дорогой Шавин. Никто вас и не взял бы на такое место до окончания контракта. Но ведь он заканчивается через несколько месяцев. Да, но я ведь не барон. Всего лишь, такой профессионал заслуживает баронский титул однозначно. Ну, если просто поговорить о будущем. Вот видите, значит, некие предварительные переговоры вести имеете право. Зато потом сразу же можете переезжать на готовое место жительства. Такими кадрами, как вы, разбрасываться безрассудно. Поговорите. Просто обсудите эту тему с главным стряпчим, а там и его величество намекал, что выберет для вас пару минут для аудиенции. Он тоже желает познакомиться с вами лично. Весьма польщен. Сотник склонил голову. Вот и отлично. Агианин повернулся к одному из слуг. Проводите господина сотника к его светлости. После ухода массивного Дарнесса в комнате, и без того огромной, словно стало больше места, а князь обратился к капитану. «Валер, для вас тоже есть очень приятный сюрприз». Капитан заулыбался. «Мне тоже светит титул барона, а он вас прельщает?» «Да нет, вроде. В моем возрасте рано думать об оседлой жизни. И я так думаю». Судя по улыбке князя, слухи о его излишней жестокости казались явно преувеличенными. «Поэтому вам будет интересно и перспективно пообщаться с нашим фельдмаршалом. Вы ведь давно добивались с ним встречи, и как добивался. Но с чего это он сейчас соизволил со мной общаться? Все по тем же причинам. Его величество старается предвидеть события на год вперед, а то и больше. Талантливые военачальники нужны любому государству. Почему бы и вам после окончания контракта не иметь на примете весьма интересное место службы? Ага, понимаю». То есть мы будем лишь гипотетически обсуждать будущее, не только. Фельдмаршал даже выразил согласие познакомить вас с царской сокровищницей, которая находится под его личной охраной. А там собраны все артефакты древности, причастные, по мнению специалистов, к военному делу. И даже те, которые не причастны явно, но разгадать их суть до сих пор не удается. Глаза от такого предложения загорелись не только у капитана Лисса, но и у Кремона Невменяемого. Увидеть то, что за долгие тысячелетия удалось огам выловить в ядовитых водах гиблых топий. Да только одна такая возможность стоит столько же, а то и больше, чем обладать трактатом установки. Но в то же время молодой колдун чувствовал нечто странное в поведении князя. Казалось, тот специально хочет отделить от него старших командиров. Вот только для чего? Уж если для сотника и капитана предоставляют такие сюрпризы, то, что приготовит простому десятнику, вряд ли что-то плохое, иначе все бы обставили по-другому. Поэтому Кремон удержал в себе готовую вырваться просьбу об осмотре уникальных экспонатов древности, а лишь завистливо, но скромно покачал головой. Валер, уже готовый следовать за склонившимся в поклоне слугой, все-таки немного напрягся, и блеск подозрительности мелькнул в его умных глазах. А чем займется десятник низу? Его слава непревзойденного фехтовальщика дошла и до наших лучших воинов. Поэтому ему вменяется дать несколько уроков сыновьям очень высокопоставленных людей. Заметив явное разочарование на лице своего подчиненного, Валер облегченно рассмеялся и ободряюще посоветовал. «Очень лестное мнение о тебе. Постарайся его оправдать и заодно познакомиться с будущими самыми титулованными особами этого царства. Подобные знакомства всегда пригодятся». А затем, радостно потирая руки, поспешил на встречу с фельдмаршалом. Князь тотчас стал осматривать и десятника, как совсем недавно делал с сотником. Поэтому Кремон позволил себе спросить: «Ваша светлость, в этом». Но тот тут же поднял обе руки ладонями вверх и потребовал: «Впредь обращайся ко мне только на «ты» или по имени. Зовут меня Оузер». «Что ты хотел спросить?» «Оузер, мне кажется, этот костюм не слишком подходит для уроков фехтования. А тебя так тянет в зал тренировок?» «Не особо, конечно». «Вот и прекрасно. Поучить недорослей ты сможешь и позже. Для них и ночь подойдет. Пусть приучаются к суровости жизни». «Правильно, вполне. Меньше спишь, больше двигаешься». Вспомнил Кремон одну из любимых присказок Каперульфа. «А мы с тобой лучше просто прогуляемся по дворцу. Авось и нам дозволит полюбоваться чем-то тайным и красивым. Не против? Как можно. И руками и ногами готов ухватиться за такую возможность. Тогда за мной». Князь резко развернулся и дальнейшие слова уже говорил на ходу. «Может, нас кто-нибудь и накормить пожелает. Попытаюсь напроситься за стол, а там обязательно с кем-нибудь перезнакомлю. Тем более, что мне после ужина отлучиться придется по делам». «А я», тут же отозвался молодой колдун, «сдам кому-нибудь под опеку, не переживай. Со мной тебе открыты любые двери, а после моих рекомендаций никто не откажет тебе в дружбе. Здание, в котором располагалась гостиница, длинными и запутанными переходами, оказывается, соединялась с царским дворцом. И уже через полчаса Кремон восторгался удивительными картинами, неповторимыми коврами и поражающей красоты творениями скульптуры и декоративного искусства. Князь оказался просто непревзойденным гидом и талантливым рассказчиком, и порой мог поведать так живописно и интересно о каком-нибудь предмете, что молодой десятник замирал с открытым ртом, и его приходилось тянуть дальше за руку. Через час острота восприятия стала притупляться, уж слишком большая нагрузка в виде прекрасного и уникального легла на плечи привыкшего к суровой воинской жизни наемника. Кажется, и князь был готов окончить экскурсию, потому как часто стал поглядывать по сторонам, а порой и не замечал поклоны редких встречных придворных, но тут же преобразился и весь осветился радостью, когда они сошлись в одном из залов с роскошно одетой молодой дамой. «Агирия!» — воскликнул князь и поцеловал женщину в щечку. «Давно тебя не видел. Как поживаешь? Все нормально, но мог бы чаще нас посещать. Кстати, приглашаю тебя на ужин. И мне кажется, этого молодого человека я тоже где-то видела». Оузер немного удивленно посмотрел на Кашеда, но тут же улыбнулся поощрительно, давая тем самым слово. «Так точно, ваше высочество, разрешите напомнить, десятник Низу, и мне недавно представилась честь вас увидеть в Ледонии, в расположении нашего полка». «Ах, верно, но что-то в восклицании принцессы прослушивалось фальшивое. Тогда вы тоже приглашаетесь на ужин. С удовольствием принимаем приглашение». Князь галантно подал ручку даме, но при этом как-то странно оглядывался по сторонам, словно предчувствовал новую встречу. И тут же из соседнего зала выбежал какой-то великовозрастный оболтус лет 17 и с панибратскими нотками обратился к титулованному агианину. «Оузер, я тебя всюду ищу, ты срочно нужен отцу». «Понял, уже бегу». Князь устремился за разодетым в немыслимые эполеты с позолотой юношей, на ходу принося извинения. «Что делать? Присоединюсь к вам позже. Агирия, опекай бравого десятника, словно моего лучшего друга». Принцесса улыбнулась им вслед, махнула ручкой и тут же подхватила Кремона под локоть. «Идемте, Кашет, и никого не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома». «Увы, ваше высочество, дома у меня нет», — отвечая, невменяемый сосредоточился на одной детали. Оказывается, титулованная агианка прекрасно помнит его имя, хотя только что делала вид, что вообще не узнала. И именно из-за такой странности совершенно упустила из виду, что врать Галереме бесполезно. И она тут же ему об этом напомнила, помахивая обвинительно пальчиком, хоть и со смехом. «Неправда. Дом у вас есть. Я просто уверена в этом. Или вы имели в виду в данное время?» Сдержав паническую дрожь по всему телу, Кремон тоже попытался улыбнуться. «Конечно. Но тут же пришлось прокашляться от волнения». Принцесса словно и не заметила заминки в ответе, быстро ведя парня по лабиринту залов и переходов, и завела разговор о блюдах. «Что вам больше всего нравится из пищи?» «О, я весьма неприхотлив в еде, а уж деликатесы вряд ли могу правильно оценить и опробовать. Тогда вам предстоит хорошая школа. Сегодня у нас на ужин чего только нет, и все самые лучшие. Особенно наша кухня славится грибными блюдами. Вам они нравятся?» «Вот влип». Про себя Кремон лихорадочно пытался найти выход из создавшегося положения. «Вот меня князь подставил, вот удружился экскурсией». Но пауза после вопроса затягивалась, поэтому пришлось признаться. «Да нет, особого пристрастия не питаю». «Как же так? Насколько мне известно, в южных княжествах грибы вообще не произрастают. Когда же они успели вам надоесть?» «Это провал. Она и про мою фальшивую родину помнит, а у меня ничего не готово в эмоциональном плане». И тут же молодой колдун стал вспоминать и готовить тот самый вулкан эмоций, которым он отгораживался от Галерим во время допроса, а сам попытался находить двоякие ответы. Для того, чтобы отравиться ядовитыми грибами, большой жизненный опыт не нужен. «Весьма вам сочувствую, но тут вы просто обязаны хоть что-то попробовать, иначе наш личный повар подаст в отставку с горькими рыданиями. Он у нас дядька очень впечатлительный, и я вам сочувствую. Неужели он заставляет вас есть то, что вам не нравится?» «Да нет, не заставляет. Просто буквально все, что он приготовит, нам неимоверно нравится. А разве у вас такого человека в жизни не было?» Опять приходилось говорить полуправду. «Был. Но грибы я и там не ел, а готовила их женщина. Вот язва. Да она же меня сейчас разоблачит, как мальчишку». И невменяемый стал понемногу отгораживаться заготовленным эмоциональным фоном. но опасаясь пока еще лгать явно. Да, она умела готовить феноменально. Вот я самое главное и узнала. Многозначительно сжала его локоть принцесса, не подозревая, что сердце бравого десятника вот-вот перестанет биться от переживаний. Дело в том, что грибы должен готовить только мужчина, и только он умеет отобразить всю вкусовую гамму полностью. Да, только и сумел выдавить из себя Кремон. Однако, не верите, вот сейчас и попробуйте. После этих слов она ввела его в один из уютных залов, в котором большой стол был сервирован на 10 человек. Причем 7 мест уже были заняты женщинами разных возрастов. Они с надменными лицами повернулись к вошедшим и стали буравить молодого колдуна своими взглядами. Девичник Галерим, с ужасом догадался невменяемый, и даже на какой-то момент потерял власть над своими эмоциями. Но, возможно, непроизвольно и усилив созданный ранее вулкан. Потому как все женщины тут же с показным равнодушием отвернулись от него и стали смотреть друг на друга. Кроме одной, уже хорошо знакомой старшей принцессы. Она встала со своего стула и протянула руку десятнику для поцелуя. «Агирия, какое чудо! Где ты встретилась с этим парнем? Ты представляешь, он прогуливался по дворцу с Оузером, и я их пригласила на ужин. А где же князь?» За ним прибежал третий принц и вызвал к его величеству. «Жаль, надо же, час от часу не легче. Оказывается, этот великовозрастный балбес, один из наследников всего царства. Как же отсюда незаметно улизнуть?» И тут же предложил: «Если хотите, я пойду поищу Оузера. Не смешите нас, Кашет. Мы сами порой блудим в этом хаосе бесконечных помещений, а вас потом просто не найдут. Присаживайтесь вот здесь, дамы. Позвольте вам представить одного из самых непобедимых эльмитоланов особого ледонского полка, десятник Кашет Низу. И это обо мне помнит каждую деталь», — восклицал Кремон, осматривая женщин. Странно, никто из галерим не смотрел на него больше. Все принялись накладывать себе пищу, словно ждали лишь его прихода. Причем ни одного слуги рядом не было. Расположившаяся справа от него Агирия мило предложила: «Давайте я вам положу самого вкусного». «Ну что вы, ничего, у нас все просто и незатейливо». Заметив его испуганный взгляд в сторону вазочки с грибами, которые целиком плавали в какой-то зеленой жидкости, принцесса согласно кивнула: «Не опасайтесь, это я вас заставлять есть не буду. Но давайте начнем пробовать вот эти салаты». «А что в них?» — насторожился Кремон. «Овощи, мясо, морепродукты». Большая и широкая тарелка гостя наполнилась несколькими видами съестного. С другой стороны старшая принцесса налила белого вина и сказала тост: «За благополучие и процветание нашего царства». Глядя, как все дамы выпили до дна, и молодой колдун не осмелился оставить хоть что-то в своем бокале, а затем некоторое время все ели молча. Но вот затем, совершенно отчетливо, лбом парень почувствовал непонятное жжение, а подняв голову, чуть не отшатнулся от направленного на него взгляда одной из галерим. Молодая девушка лет 22 смотрела на него в упор и многозначительно усмехалась. Агирия сразу заметила замершего соседа по столу и укорила свою подругу: «Молли, дай нашему гостю спокойно поесть». Но та и не собиралась слушаться, разве что возвела лишь свои очи вверх. «Ах, у нас тут и так скукотища полная, так еще и поговорить нельзя с заезжими странниками. А ведь наверняка господину Низу есть что рассказать, правда?» «Вряд ли», — выдавил из себя паникующий десятник. «В мои годы еще ничего интересного не происходило. А откуда вы родом?» «Я издалека, он из южных княжеств», — великодушно пришла на помощь своему сотрапезнику Агирия. «Ой, как здорово!» — Молли от радости хлопнула в ладошки. «Значит, вы можете рассказать о теплых морях, которые вы пересекали. Говорят, там обитают сказочные золотые рыбки. И удивительные рыбки невероятных раскрасок. Правда?» «Вот и все», — с тяжелым вздохом подумал Кремон. «Из-за стола я выйду еще не в колодках, но вот по дворцу меня будут вряд ли вести под локоток». Глава 14. Не вырваться с течения бытия. Ситуация стала выходить из-под контроля. Лихорадочное размышление не подсказывало и малейшего выхода, а изо рта вырвалось нечто несуразное. Рыбки, конечно. Природа много создала чудес, которые нам и не снились. Ао! — тут же воскликнула одна из присутствующих за столом женщин. «Да вы еще и поэт, вообще-то, я только пробую», — залепетал Кремон, пытаясь ввести беседу в нужное русло. «Но вот несколько знаменитых на весь мир стихотворений могу вам прочитать наизусть, не сомневаемся». Несколько ехидно ухмыльнулась еще одна дама, которую при рассмотрении хотелось оценить как самую пожилую. «Ведь рассказывать стишки намного легче, чем детально и словесно воспроизвести раскраску диковинных рыбок. «Да полно вам, графиня!» Опять вмешалась старшая принцесса, и так уже хорошо знакомая десятнику. Видимо, она в этой компании играла роль неформального лидера. Да и с графиней она обращалась слишком по-свойски. Это, мол, ли, как самой молодой и ветреной, интересно послушать о новом из первоисточника. А мы с вами можем и прочитать подобное в книгах и тут же сравнить с цветным рисунком. Нас сегодня интересует нечто более важное. И осмелюсь напомнить, времени, при всем кажущемся переизбытке, не так уж много. И Агирия тут же продолжила мысль своей старшей подруги. Наш гость совершенно не ест. Какими мы окажемся в его глазах, если он выйдет из-за стола голодным, ваше высочество? Кремон попытался отложить вилку в сторону. Но я ведь совершенно не голоден. За что тут же был оглушен скрестившимися на нем взглядами всех женщин и удостоен легкого поглаживания по дрожащей руке со стороны Агири. Кашет, вам не надоело пытаться нас обмануть? А ведь такой умный и талантливый мужчина. Как я тут всем расхваливала вашу сообразительность. Неужели ошиблась? И столько было многозначительности в ее вопросе, что невменяемый еще больше растерялся, и не нашел ничего лучшего, как ответить. Естественно, мое тело настолько прожорливо, что может съесть все, до чего дотянутся руки. Но ведь разум понимает целесообразность диеты и пытается воздержанием придать тому же телу стройности необходимую эластичность. Судя по снисходительным усмешкам, отговорку оценили по высшему разряду. Но словоохотливая Агирия решительно приказала: «Все равно, ешьте. А чтобы вам не было скучно, я кратко ознакомлю вас с присутствующими дамами. Итак, начну с самой молодой, которая сидит напротив. Зовут ее Молли, ей 22 года, и лишь только недавно она вошла в наше элитное общество Галерим. Даже титул у нее пока самый незначительный. И несмотря на огромные пробелы в своем воспитании, при этих словах девушка напротив капризно надула губки и сделала вид, что собирается плакать. Вот только голос Агири не поменял назидательных интонаций, и невероятное притворство. Она имеет шансы стать в будущем одной из самых сильных колдуний. Или, как принято говорить во всем мире, Эльмитоланж. Уже сейчас она распознает любого лгуна чуть ли не в пределах обычной видимости. Невменяемый лишь чуть приподнял голову и тут же спрятал глаза от обжигающего взгляда той самой Молли. Похоже, здесь неприкрыто издеваются. Вот только над чем и зачем, лучше бы уже начинали спрашивать конкретно, а не мучили едой и неопределенностью. Но в то же время его руки работали с чисто механической последовательностью, и подкладываемая со всех сторон пища поглощалась с такой же частотой, но определенная часть мозга прислушивалась все с большей заинтересованностью. Агирия, похоже, за своей фигурой следила со всем тщанием, так как рот ее не закрывался, а слова лились плавным потоком. Поиск истинных галерим весьма затруднен, но наши специальные посланники отыскивают их примерно с 20-летнего возраста, хотя бывают и исключения. Вот, например, наша самая старшая. За полчаса Кремон услышал столько неимоверных секретов про галерим, что только эти данные полностью окупали его разведывательную миссию. В Инарме не обладали и десятой частью всех этих знаний, а в магическом совете даже не подозревали о такой силе и влиянии своих женщин-коллег из царства Огов. Каждая галерима была представлена по имени, титулу и отношению к какому-то определенному ведомству. Существовала между ними и родственная линия, но единственная, хорошо знакомая Кремону старшая принцесса оказалась внучкой той самой ехидной графини, а в остальном женщины были совершенно далеки в родственном отношении друг от друга, но становилось более понятными лидерство и больший авторитет графини, а вернее, ее внучки. На молодого колдуна проходящий ужин производил все больше и больше некое фатальное впечатление. Он уже и ел чисто автоматически, не задумываясь над тем, что ему уже давно стали подкладывать грибные блюда, с каждой минутой осознавая, что впереди его ждет что-то совершенно незнаемое. Мало того, низвергаемый изо всех сил водопад эмоций значительно пошел на убыль. Причем случилось это по весьма прозаической причине. Магические силы были на исходе. Вот оно что. Кремон от отчаяния прикусил себе губу. Они специально меня заговаривали, чтобы я остался без прикрытия. Вот теперь уже точно они рассмотрят любую ложь в моих словах. С губы потекла кровь, и колдун спешно принялся затягивать ранку. Благо хоть, что она не находилась снаружи. Графиня, скорее всего, отчетливо рассмотрела нервозность десятника и сразу же остановила увлекшуюся рассказом галериму. «Мне кажется, наш гость уже хочет перейти к десерту». Десятник тут же отказался с самым грустным и смиренным лицом. «Вряд ли я смогу осилить еще и сладкое». И про себя подумал: «Как бы мне ваш десерт боком не вылез». А внучка графини тут же подхватила: «Вот и прекрасно. Тогда перейдем к одной маленькой и весьма непродолжительной процедуре. Господин Низу, прошу за мной». Кремон со вздохом встал, фатально кивнул дамам на прощание и поплелся за ее высочеством. И когда они вошли в одно из расположенных неподалеку помещений, вообще растерялся. Полутемная и круглая комната была со всех сторон плотно задрапирована тяжелыми тканями. В центре стоял лежак с большой подушкой, а у изголовья стояло два весьма удобных стула. Еще одно кресло стояло в ногах странного места для отдыха. «Ложитесь», — скомандовала принцесса. Ничего не оставалось, как подчиниться со смиренным выражением лица. Но вопрос, помимо воли, все-таки вырвался. «Для чего? Как? Разве вы не устали расплескивать вокруг себя море наигранных эмоций? Если честно, то устал. Но, никаких но, не заставляйте меня усомниться в вашем благоразумии». В голове был полный хаос, и Кремон чувствовал себя жертвенным бараном на заклании. Но какая-то часть мозга требовала хоть какого-то прояснения в происходящих событиях, и хозяин этих мозгов попытался сопротивляться. «Хотелось бы ознакомиться с полным списком планируемых мероприятий». Принцесса с некоторым раздражением взбила подушку под головой любопытного десятника. При этом челюсти у того от неожиданности клацнули.